Моим урокам напряженные отношения между учителем и учеником пошли на пользу. Я пытался, всегда опираясь на факты, дать Шербауму представление о хаосе истории. Кроме него и Вера Левант, класс можно не принимать в расчет. Кое-как учатся, продвигаются, удовлетворяют средним требованиям. Я задался целью показать абсурдность разумных по замыслу действий. Вне программы разбирали мы французскую революцию и ее последствия. Я начал с совокупности причин. Идеи просвещения, Монтескье, Руссо, критика, которой подвергали физиократы меркантилизм в экономике и словесность в структуре общества. Я до изнеможения обращал внимание Шербаума на разногласия между представителями либеральной и тотальной демократии. Параллели с позднейшими противоположностями между парламентской формальной демократией и советской системой. Мы говорили о моральном оправдании террора. В течение часа я разбирал вечный лозунг «Мир хижинам, война дворцам». Наконец, я, приведя документы, показал, как и как ненасытно пожирает своих детей революция. Бюхнеровский Дантон как свидетельство абсурдности. И как все кончается реформизмом. При терпении то же самое обошлось бы дешевле. Так стал возможен Наполеон. Революция как воспроизводство. Маленькие экскурсы. Кромвель, Сталин. Абсурдной закономерности. Революция создает реставрацию, которую следует устранить революцией. Сходные процессы вне Франции. Форстер в Майнце. Как он задыхается. Как издыхает. Как Париж его заглатывает и выплевывает. А на швейцарском примере я показал, как Пестолоцци отворачивается от революции, потому что она увязает в реформах и реформочках, а он хотел великой перемены, сотворения нового человека. Форстер в Майнце, Иоганн Георг Адам Форстер, 1754-1794. Когда в 1792 году французские революционные войска заняли Майнц, университетский библиотекарь Форстер горячо выступал за идеалы французской революции. После провозглашения Майнской республики передал в качестве официального представителя французскому конвенту прошение о присоединении к Франции. После захвата Майнца коалиционными войсками ему было запрещено вернуться в Майнц, и он вскоре умер в нищете в Париже. Пестолоцци Иоганн Генрих, 1746-1827, швейцарский педагог, сперва также приветствовал французскую революцию, был награжден званием почетного гражданина Французской республики, но потом полностью посвятил себя воспитанию детей. Сходство с Маркузе. Бегство в теорию спасения. Удовлетворенное существование. Я осторожно процитировал Сенеку, прежде чем процитировать Пестолоцци. Став лучше, люди и во главе поставят людей получше. Сначала я записал свои опасения. Вполне возможно, что Шербаум рассмеется, когда я осторожно подступлюсь к нему с Сенекой и налягу на Пестолоцци. Пускай смеется. Смех уже предотвращает действие. Но он слушал внимательно и, как всегда, скептически, ни тени усмешки. По обе стороны от въезда в Ланквитский питомник собачье кладбище. Могильные плиты. Формат детской могилы, рассказывают о Пуцци, Рольфе, Харросе, Бьянке. То и дело приходят старухи и теребят плющ. Иногда в мрамор вставлены фотографии. Надписи говорят о верности, о незабываемой верности. Перед началом занятий Шербаум ждал меня на автобусной остановке. Мы обдумали, не пойдет. Можно узнать причину. Причины. Ваше предложение чуть не расслабило нас. Понятная слабость. Я же признаю, конечно, нам страшно. Предоставьте сделать это мне, Шербаум. Хотя это прозвучит выспренно, у меня страха нет. Точно. Поэтому-то и не пойдет. Софистика. Такие вещи должен делать тот, кому страшно. Раньше мне тоже было страшно. Потому что мне стало ясно. Все, что делаешь без страха, не в счет. Вы хотите сделать это только для того, чтобы я этого не сделал. Вы в это не верите. Вы взрослый и всегда хотите только предотвратить худшее. Хорош я был, бесстрашный, предотвращающий худшее штудиенрат Эберхард Штаруш со своими заглушенными орантилом болячками. Надо было сказать, зубной боли все-таки боюсь. и еще страх перед неприятным укольчиком преместной анестезии. Вы считаете, значит, что, как взрослый, я потерял чистоту, а с ней страх? Будучи нечистым, я, стало быть, не могу приносить жертвы? Шербаум поискал в воздухе какие-то точки опоры и, видимо, нашел их. Так вот, чистота и жертва тут вообще ни при чем. Иногда вы говорите точь-в-точь, как архангел, страшно напыщенно. Жертва — это ведь что-то символическое. А у нашей затеи есть определенная цель. Но если нам страшно не будет, ничего не получится. Спор шел о словах. Шербаум, если кому-то страшно что-то сделать, а он все-таки это делает во имя какой-то политической или, скажем, гуманитарной цели, значит, он приносит жертву, жертвует собой. Ну хорошо, во всяком случае, дело должно быть абсолютно чисто. Если Вера Левант остановила меня в коридоре, когда вы, наконец, перестанете сбивать с толку Флиппа своими нечистоплотными штучками, то Ирмгард Зайферт поймала меня во время окна. Мне не нравится, Эберхард, ваша манера решать мои проблемы своими несерьезными советами. Если существует какой-то выход, он должен быть абсолютно чист. Вы меня понимаете? Врач утешал меня научными опровержениями чистоты, которые я и так знал. Я посетил его для контроля. Он всезнающе усмехнулся и рассердил меня своим коллегиальным множественным числом, сказав «Мы двое нечистых», и намекнув на мои мосты в нижней челюсти. Даже это золото с платиной, которое поможет нормализовать вашу артикуляцию, в переносном смысле нечисто, потому что тут мы имеем дело с особым легированием по патенту Дегуссы, а эта фирма поддерживает довольно-таки сомнительные деловые связи с Южной Африкой. Куда ни глянешь, везде какая-нибудь закавычка. Но поразительно, что даже ваш ученик, которого я, при всей его юношеской экзальтированности, считал мальчиком трезвым, ставит такие абсолютные требования. Прежде чем он проверил мои мосты, смазал мои все еще воспаленные десны и покрыл стеклянистой мазью медленно заживавший ожог на нижней губе, мы пришли к единому мнению. Подрастает новое поколение, которая при всей своей показной деловитости ищет нового мифа. Осторожно, осторожно! Она опережает мои намерения. Пересчитывает по пальцам мои желания. Сегодня очередь этого. Перед полночью она возникла рядом со мной у стойки моего углового кабачка и сказала, так и думала, что вы либо у Реймона, либо здесь. Мне разрешено было заказать ей бутылочку коки и рюмку пшеничной водки. Только не задавать вопросов. Ждать, когда сама выложит. Старое крестьянское правило. Кто хочет купить свинью, должен говорить о погоде. Когда-то, до того, как я имел удовольствие стать педагогом, я работал в цементной промышленности. И цементники, так называют рабочих цементного завода, уже за завтраком выпивали рюмку-другую водки, правда, без скоки вдогонку. Зато много бутылок пива Нетте. Нетте — это речушка в Придейфеле. Она живописно вьется по самому большому в Германии бассейну Пемзы. От Пемзы хочется пить. Не знаю, конечно, интересуетесь ли вы Пемзой. Во всяком случае, в геологическом смысле, Пемза относится к Лахским вулканическим туфам. После выброса этих туфов вулканическая активность в районе Лахских озер кончилась. Почему вы не оставляете Флиппа в покое? Вот оно. И наплевать ей на Пемзу. Насколько я знаю, фройлен Левант, вы называете себя марксистской. Поэтому мне непонятно, почему вы не проявляете интереса к положению рабочих в Пемзе, перерабатывающей промышленности. Я тоже считаю себя марксистом. Вы либерал. А о либералах Мао говорит, они хоть и объявляют себя поборниками марксизма, но не готовы притворить его в жизнь. Они не могут решиться. Верно. Я либеральный марксист, который не может решиться. Вы марксист на словах, а действуете в духе либерализма. Поэтому вы и пытаетесь загнать Флиппа в угол. Но это вам не удастся. Так и будем припираться. А ведь она бывает хорошенькой в своем пальтишке с капюшоном. Официант, бутылку светлого. Мне рюмку обыкновенной. Милая Вероника, это ведь и в ваших интересах, чтобы я обратил внимание вашего Филиппа на последствия такого бессмысленного жертвоприношения. Это гнусавая настойчивость. Вера Леван тихо, скажу даже задумчиво, говорила батареям бутылок за стойкой. Вьюйгунь сдвигает с места горы. Мао сказал: «Быть непоколебимым, не бояться жертв и преодолевать все трудности, чтобы добиться победы. Вот главное. Я ухожу. Вы только и знаете, что все истолковывать, а изменить что-то — это не по вашей части. А ведь мы на пороге третьей революции. Только горстка реакционеров еще не поняла этого. Когда она ушла, мне принесли заказанное светлое. Я с удовольствием рассказал бы ей о печальности моего всезнайства, о робости, о недостатке решимости бросать слова на баррикады и о том, как прожужжало мне уши словечко «жертва». После многомесячных, стоивших множество жертв боев, 6-я армия, небольшое пожертвование для зимней помощи, жертвенность, ах, как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Все-таки мое предложение омрачило шербаумовскую чистую, но при этом целенаправленную идею жертвы. Он позвонил мне в дверь, не пожелал войти, держа Макса на поводке, сказал: «Насчет собаки из питомника это нам кажется убедительно. Не обязательно, Макс. Я съезжу в Ланквиц и куплю, если у них там есть белого шпица. Вы не знаете, сколько они запросят за шпица без родословной? Он хотел занять у меня денег, о чем сказал довольно прямо. К концу месяца я всегда на мели. И все-таки отказался войти в квартиру, когда я попросил дать мне немного подумать. Я быстренько напою вас чаем, Филипп, а потом мы это дело трезво обдумаем. Вера ждет внизу. Вы же можете дать мне эти деньги и завтра. Вы многого требуете от меня. Хотите получить в долг деньги, чтобы купить шпица, облить его бензином и публично сжечь? А не позволяете мне заглянуть в ваши, должен признаться, довольно-таки взбалмошные мысли. Это нечестно. Но если вы не хотите, если еще вчера все должно было быть абсолютно чисто, а уже сегодня вы идете на довольно сомнительный компромисс, прося денег у взрослого, который не верит в это и которому даже не страшно, почему вы умоляете свою жертву? Ваше дело не спрашивать, а помочь. Хорошо. Вам страшно за Макса. Понятный страх. А теперь я и какой-то безымянный шпиц из линквитского питомника, чего доброго недавно «слученная сука», должны расплачиваться за вашу, скажу прямо, жалкую трусость. Насчет Ланквица — это была ваша идея, за которую я в ваших интересах мог бы и постоять. Но ведь вы бы тоже, наверное, купили шпица. Не для того, чтобы спасти вашего Макса. Речь идет о вас, Шербаум, о вас. А вот ваш план — это эксплуатация. Империализм чистой воды. Свою собаку пожалеть, а какое-то другое животное погубить. Мне такой расчет не нравится. Мне тоже. Наверное, вы правы. Шербаум оставил меня у открытой двери, пренебрег лифтом и побежал. Нет, убежал вниз по лестнице со своим Максом. Я налил себе чаю и, отпив 2-3 глотка, оставил остывать. Я доволен собой. Доволен ли я собой? Маленькие выигрыши пополудни, начинающие крошиться с приходом сумерек. «Вы должны были дать мальчику денег», — сказал мой врач. «Это канительное дело. Поездка в Ланквиц, выбор и покупка собаки, покупка поводка, присутствие белого шпица в квартире родителей, объяснение с матерью, которая должна объяснить это отцу или наоборот. Затем возьмем благоприятный вариант, начинающаяся дружба между таксой и шпицем. Забавная возня, прыжки, умильность. Возможно, у вашего ученика есть сестричка. Сестрички нет. Сестрички нет. Просто предположим. И девочка привязывается к шпицу, считает его при поддержке родителей своей собственностью. Все эти непредвиденности все больше расстраивали бы план вашего ученика. Спекуляции, доктор, чистейшие спекуляции. Но это еще не все. Новая ситуация позволила бы вам столкнуть лбами таксу со шпицем, скажем, спросив с подковыркой, почему бы не сжечь обеих собак? Или не дать ли им самим вытянуть жребий зубами? Или разве это порядочно так самовластно распоряжаться жизнью и смертью двух собак? Простой расчет, дорогой мой. Две собаки, как ни верти, это больше, чем одна. Все становится сложнее и тем самым все-таки ближе к здравому смыслу. Наш телефонный разговор коснулся также зубоврачебных дел, боком затронул политику. Этот Любке действительно невозможен, и вылился в обычный обмен цитатами. Он. Между прочим, по поводу этики Сенека говорит, наше человеческое общество подобно своду. Свод рухнул бы, если бы каждый камень в отдельности не «я». Этот мотив свода Клейст позднее подхватывает в письме к сестре. Он. И дальше, послушайте, важна только нравственная честность жизни, не ее продолжительность. А нравственная честность порой состоит как раз в том, чтобы не жить слишком долго. Я. Если Шербаум это услышит, он станет стоиком. Ваш старикашка Сенека, мол, не так уж не прав. Завтра я сожгу Макса. 17 лет больше, чем достаточно. Врач засмеялся. Мне ничего не оставалось, как поддержать его смех. Двое смеющихся мужчин на одном проводе. Он начал первым и первым оборвал смех. Вы, конечно, правы. Древнеримский этический зуд снижает продолжительность жизни. Но что касается мальчика, то вы должны были одолжить ему деньги. Когда я у Реймона принимаюсь за пиво, его мосты Дегуден все еще напоминает о себе. Ничего горячего. Ничего холодного. Инородные тела теплопроводны. Его советы слишком разумны, чтобы их слушаться до того, как случится первая неприятность. Я вам советую... Лучше не советуйте, доктор! Можно ли вам вообще что-либо посоветовать? Что же мне делать, доктор? На следующий день у меня было окно. Я вызвал Шербаума с урока музыки, который ведет в моем 12-м А Ирмгард Зайферт. Он придал своему юному лицу выражение благовоспитанности. «Я все обдумал, Филипп. Могу вам дать деньги?» Я позвонил в Линквиц. Шпиц, безродословный, стоит от 70 до 80 марок. Это была вчера лишь минутная слабость. Приношу за нее 1000 извинений. Либо Макс, либо вообще ничего. Но мое предложение вас ни к чему не обязывает. Тогда уж можно и матерчатую собаку. Или несколько. У Веры Левант их целая коллекция. Кстати сказать, неплохая идея. Спрошу у нее, согласна ли она расстаться со своим зверинцем. Начал бы с них, вполне безобидно, чтобы эти шляпки подумали. Ну да, матерчатые, ребячество, очередной дурацкий хэппининг. А потом я принесу в жертву Макса, и пирожное выпадет у них из глотки. Я смотрел устроенное им представление. Идея с матерчатыми собаками его захватила. Он подражал плюшевым мишкам Штейф. Издавал дональддаковские звуки, шлеп, чмок, бр, и намекал на извергаемое пирожное. Мне следовало покинуть его. Но своей логической заключительной фразой «Жаль, Филипп, я хотел помочь вам», я дал ему повод покинуть меня. Я знаю, вы ко мне хорошо относитесь. Мой ученик ушел опять музицировать. Из коридора я услышал, что в классе пели что-то орфовское. Он способный ученик. Все к нему хорошо относятся. Он все быстро схватывает, слишком быстро схватывает. Участвует только в том, что доставляет ему удовольствие. Его превосходная работа о символе в рекламе. Мерседесовская звезда, как елочное украшение. Он одного роста со мной, но продолжает расти. Штортебекер был пониже. Когда он смеется, у него появляются ямочки. Родители его живы. Отец занимает руководящую должность у Шеринга. Мать, я знаю по родительским собраниям, моложавая 40-летняя женщина, считающая своего сына еще совсем ребенком. У него есть 2 старших брата, оба студенты, учатся в Западной Германии, один в Ахене, на машиностроительном. Несмотря на недюжинные успехи по моим предметам и по части художеств, играет на гитаре. Он и на этот раз перейдет в следующий класс с грехом пополам. Дружба с Верой Левант не сделала его радикалом. Правда, он требует, вполне разумно, отмены преподавания закона Божьего и включения в обязательную учебную программу философии и социологии. Его склонность к сатире часто заставляет его все заострять. В одном сочинении он написал: «Мой отец, конечно, не был нацистом. Мой отец был только уполномоченным по ПВО. Уполномоченный по ПВО — это, конечно, не антифашист. Уполномоченный по ПВО — это нуль. Я сын уполномоченного по ПВО». Значит, я сын нуля. Теперь мой отец такой же демократ, каким он был прежде, уполномоченным по ПВО. Он делает все верно. Даже когда он порой говорит, мое поколение сделало многое неверно, он говорит, это всегда верный момент. Мы с ним никогда не спорим. Иногда он говорит, ты тоже еще приобретешь опыт. Это тоже верно, ибо можно предвидеть, что опыт я приобрету. Приобрету в качестве нуля? Или в качестве уполномоченного по ПВО. что, как я доказал, одно и то же. Что вы сейчас делаете? Приобретаю опыт. Мать часто говорит, у тебя великодушный отец. Иногда она говорит, у тебя слишком великодушный отец. Тогда мой великодушный нуль говорит, оставь мальчика в покое, Элизабет. Кто знает, что еще будет. И это тоже правильно. Я люблю своего отца. Он бывает так грустно-грустно глядит в окно. Потом скажет, вам хорошо, время почти мирное. Надо надеяться, и дальше так будет. Наша юность выглядела иначе, совсем иначе. Я действительно люблю отца. Себя я тоже люблю. Как уполномоченный по ПВО, он, наверное, спасал людям жизнь. Это прекрасно и правильно. Получился ли бы из меня хороший уполномоченный по ПВО? Когда мы летом ходим на Ванзее купаться, трудно было за это сочинение поставить отметку. Я попытался заменить отметку указанием на чрезмерную литературность, а он ведь действительно талантлив. Ирмгард Зайферт тоже считает Шербаума талантливым. У мальчика художественная жилка. Однако, прежде чем я улучил минуту заговорить с ней о Шербауме, она опять, и все тем же покаянным тоном, твердила о старых письмах, открытие и оценку которых она не перестает заново открывать и оценивать. На сей раз особенно знаменательной показалась ей фраза в одном из писем. «Наконец-то я готова принести жертву», потому что слово «наконец-то» доказывало, по ее мнению, что раньше она не была готова принести жертву, сомневалась. Я убеждал ее придать этому сомнению больший вес. Оно отменяет последующую готовность, по меньшей мере ставит ее под вопрос. Разговор этот происходил между охотничьим замком и лесным ресторанчиком Паульсборн. Она привезла меня на своем «Фольксвагене» погулять вокруг Груневальдского озера. Мы оставили машину у Розенека и пошли шагать. Ничего необычного, ведь во время моего стажерства у нас было заведено делать перед началом занятий один круг по берегу Груневальдского озера. Мы беседовали, как и положено беседовать, женщине Штуденрату и ее сверстнику-стажеру. Серьезно, иногда весело сдержанно, нет-нет, да впадая в слегка натужную бесшабашность, которая часто грозила перейти в свою противоположность, в холодную скованность. Отдавая должное природе и нашей уединенности, я чувствовал себя обязанным дополнить наши дружеские коллегиальные отношения, мыслимые все же на исходе четвертого десятка влюбленностью. Возникавшую неловкость удавалось прикрыть только форсированным остроумием. Во время этих прогулок вокруг озера мы на первых порах соблюдали дистанцию без особых усилий. После того, как Ирмгард Зайферт сделал на материнском чердаке известное открытие, это вывело ее из равновесия, она опять начала курить. Прогулки разок вокруг озера стали нам тягостны. Я начал из каприза и немного для забавы искать и создавать ситуации, которые хотя бы допускали интимную близость. Она не противилась. Мы навещали друг друга без предупреждения. В связи какого-нибудь разговора мы вдруг ни с того ни с сего целовались, чтобы, поцеловавшись, опять-таки, без всякого перехода, взять прежний деловой тон. Мы иронизировали над нашей животной похотью и издевались над нашей неспособностью пойти дальше. Это ложная тревога, Эберхард. Избавим себя от меланхолии, вкус которой мы уже заранее чувствуем. Так иронически и насмешливо, да и язвительно ввиду раннего часа начали мы прогулку, о которой договорились накануне. Вечером я опять нагрянул к ней без предупреждения. Мы засиделись до поздней ночи. «Вы благополучно добрались домой? Я позволил себе еще две бутылки пива и испробовал новую комбинацию — стакан колы с рюмкой обыкновенной водки. Какое легкомыслие! Таким я вас не знала. Во всяком случае, наши отношения отличаются умеренностью страстей. Может быть, мы боимся нарушить это неопределенное состояние какими-то действиями? Ах, что вы! Мы же ограничиваемся разговорами и крупицей невостребованной симпатии». Вы упорно пятитесь назад и ищете пищи в вашем, должна признать, нелегком жениховстве, а я, с тех пор, как напала на эти письма, всячески преследую 17-летнюю девочку, которая сделала от моего имени что-то такое, чего бы я никогда... Вы забываете, Ирмгард, что к моменту моей помолвки мне минуло 27 лет, и спасовал я, значит, будучи уже, видит Бог, взрослым. Какое значение имеет разница в возрасте, если речь идет о поражениях, которые ни вы, ни я не можем выдать за победу? Например, я уже несколько дней пыталась истолковать в свою пользу одно место в письме, эту короткую невыносимую фразу «Наконец-то я готова принести жертву». моя ситуация. Просто смех один — быть обвинителем и защитником в собственном деле. Что вы на это скажете? Словечко «наконец-то» в начале фразы. Оно все-таки интересно, правда? Мы оставили позади охотничий замок и шагали к Паульсборну. Светало нехотя, день не спешил наступить. Смерзшийся за ночь снег поскрипывал в устье Лангелуха, замерзшей перемычки между Крум-Меланке и Груневальдским озером, рабочее лесничество прорубал лед для уток. Пар изо рта перелетал через его плечо белыми струйками. Как только мы свернули направо, сокращая себе путь по тропинке на северо-западной стороне озера и шагая теперь местами гуськом, у меня нашлись рассудительные, подходящие для воскресной проповеди слова. Вот видите? Плодотворное сомнение. Все то, что предшествует слову «наконец-то» у вас осталось, а глупый и, как мы знаем, не имевший последствий поступок, ушел в прошлое, и его можно предать забвению. Но Ирмгард Зайферт снова уже была прилежна, как бобер. До конца озера, до деревянного мостика через ручей, соединяющий наше озеро с Хундекельским, она отстаивала свое поражение. И на мосту, среди шумящих в своих лунках уток, со злостью поцеловав ее, чтобы заткнуть ей рот. Да-да, заткнуть рот. Я услышал, как только оторвался от ее губ, конец прерванной фразы. При этом я все больше и больше убеждаюсь, что была тогда разочарована тем, что после моего заявления ничего не произошло. Полагаю, что я сделала второе заявление. Нет, скажем прямо, опять пошла доносить. Я удвоила свою вину. Поскольку мы опаздывали, я торопливо шагал в сторону Розенека. Но крестьянин же уцелел и после вашего первого, и после второго, только предположительного заявления. Не в этом дело. Поймите же, наконец. А то я не понимаю. Слова создают как бы причинные связи. Вот именно. Крестьянин умер, как вы мне сказали, 10 лет спустя после второго удара. Вы живы. Я тоже случайно остался жив. А мой ученик... Нет, наш Филипп Шербаум в беде. Бросьте, наконец, эту школьную чепуху. Ничто меня не оправдывает. Эти письма, особенно эти ужасные строчки в одном из них,